7. Плитка на кухне Есении Петровны похожа на ту, которую мы с Андреем выбрали для нашего первого кафе. Помню, как мы с ним таскали мешки с мукой, выбирали краску для стен, спорили из-за цвета скатертей. Тогда казалось, что все, что мы делаем, надолго. Навсегда. А теперь я в чужой квартире, в шоке после аварии и предательства Андрея. А он изменяет мне с юной дурочкой. Типичная история, настолько банальная, что аж тошно. Кризис среднего возраста. Даже спрашивать не надо, и так все предсказуемо. Андрей вдруг осознал, что ему 45, что волосы редеют, а в жизни не хватает искры. К счастью, ему повезло, искра быстро нашлась. Она оказалась девчонкой, которая не выходит из ванной, не сделав десяток селфи, и которая провалила 6 собеседований на элементарную работу. Хозяйничаю на чужой кухне. Режу сливочное масло кубиками и думаю, как назвать печенье в форме разбитого сердца. Хотя о чем тут думать? Так и назову. Разбитое сердце. Всеми горячо любимое песочное печенье в форме сердца, а на нем красной глазурью большая трещина. И соответствующее название. Неплохо для начала, но простовато. За креатив в нашей семье, который скоро не станет, отвечаю я. Маркетолог всегда хвалит меня за то, что я мыслю оригинально и масштабно. Вот и сейчас я наверняка смогу придумать не просто маленький намек на неприятности в брачном раю, а превращу мою идею в кулинарный фейерверк. Завершение моего брака прозвучит не тихим вздохом, а громким, смачным, хрсте. Андрей ненавидит людское внимание. Он всегда говорит, что хочет тихую славу, вкус без шума, любовь без скандалов. Он держится в тени, любит работать дома, не выносит толпу. Даже к рекламе относится с неприязнью. Раньше я брала на себя все связи с общественностью и публичные обязанности, а мужу позволяла оставаться в тени бизнеса. А теперь держи, дорогой. Получай славу в ее самой горячей и хрустящей форме. Ты думал, что я проглочу твое предательство? Посмотрю в другую сторону и прощу, потому что мне за 40, и я испугаюсь одиночества. Надеялся, что я позволю тебе изменять, потому что у нас общий бизнес, который я не захочу терять. Как бы не так. Месть – блюдо, которое не всегда надо подавать холодным. В кафе-пекарне месть подается свежей, теплой и с хрустящей корочкой. Я превращу наш развод в новое меню. Креатив прет из меня во все стороны, еле успеваю готовить и параллельно записывать идеи и рецепты. К счастью, у меня целых 2 помощника-энтузиаста. Есения Петровна взяла на себя разработку рецепта нового торта под названием «Любовь прошла, калории остались». Этот торт будет большим, многослойным, украшенным конфетками в виде разбитых сердец. Борис Сергеевич учится печь ванильную радость и параллельно взбивает яйца. Сначала хозяева следили за моим кулинарным безумием с сочувствием и волнением, а потом и сами загорелись моей идеей. Особенно, когда я описала им полную картину того, как мои кафе-пекарни запустят новую кондитерскую линию продукции под названием «Сладкая месть», выпечка с послевкусием правды. И теперь мы кулинарничаем все вместе. Идеи льются с таким напором, словно прорвало плотину. Круассан на стороне. Легкий, воздушный, как его обещание. Начинка с перчинкой, как предательство. Пирог в командировке. С двойным дном. Начинка скрывается глубоко внутри, как его вранье. Пончик – дырка от чувств. Эта вкуснятина в пояснении не нуждается. Торт с ножом в спине. Бисквитный торт, украшенный сладкой глазурью, но с шоколадным лезвием в центре. Ягодная тарталетка, ты все неправильно поняла. Идеально симметричная снаружи, но внутри полная каша. Печенье он просто устал. Тонкое, ломкое, с привкусом отговорок. Эклер его обещание. Длинный, как список однажды данных обещаний, но пустой внутри. Взбитые сливки к эклеру подаются отдельно. Есения Петровна особенно увлечена процессом. Обсуждает со мной каждый рецепт, спорит о названиях. Даже попросила поучаствовать в запуске нового ассортимента. Она на пенсии, всегда любила готовить для большой семьи, а теперь балует вкусностями одного мужа. Поэтому она с восторгом подключилась к моей кулинарной мести. Да и Борис Сергеевич тоже не отстает, но идеи у него не такие успешные, как у его жены. Если хлеб с сушеными помидорами и специями под названием «Завяли помидоры» еще можно представить на витрине кафе, то ванильную радость с острой начинкой, с добавлением перца чили и названием «Вонючая гадость» лучше вообще не представлять и уж точно не пробовать. Я не просто кулинар. Я теперь художник по боли. Каждая начинка – история. Каждая форма – издевка. Клиенты будут есть мою месть ложками, облизывать карамельное предательство с пальцев и заказывать добавку. На витрине появится табличка, специальное меню, вкус предательства. Кто-то подумает, что это пиар-ход, и будет прав. Но не до конца. Это акт внутреннего очищения. Вместо того, чтобы сжечь вещи Андрея или разбить посуду, я буду продавать пирожные с намеками. Андрей будет приходить на работу, видеть толпу, читать названия, краснеть, и, может быть, однажды сдохнет от стыда. Но к тому времени меня уже не будет рядом. Многослойный десерт-развод. Подается в сервировочном бокале. Состав. Осколки разбитого сердца, кусочки красной стеклянной карамели. Слезы, соленая карамель. Пустота, воздушный мусс из горького шоколада. Раздел имущества, раскрошенное печенье двух видов, ванильное и шоколадное. Подается с молочным коктейлем «Свобода».